Крепкие напитки. Скажи мне, что ты пьешь, и я скажу, кто ты. В бедных частях города, где в каждой комнате жило по несколько человек, а то и семей, значительным было число пьющих. Спившиеся женщины и дети здесь никого не удивляли. Джин был самым доступным напитком и легким способом забыться. Забредя в подпитии не туда и застряв на отмеле реки, многие тонули при наступлении прилива или захлебывались, упав в помойные ямы. Чем беднее был район, тем больше в нем находилось питейных домов. Пьяные драки, бои, где соседние улицы соревновались в крепости кулаков, поощрялись посетителями. Демонстрация силы была важна. Сегодняшние собутыльники на завтра вместе вставали в очередь за работой. Предпочтение отдавалось тем, кто победил во вчерашнем кулачном бою. Такие развлечения любили все жители улицы. Они же подначивали смельчаков переплывать Темзу. Главное во время заплыва было не попасть под лопасти проплывавшего корабля. Ведь Темза в XIX веке была перегружена. Мальчишки, бравируя своей ловкостью, перебирались на другой берег, перепрыгивая с одного судна на другое. Кроме джина, любимым алкогольным напитком среди простых горожан были бренди и ром. За столетие в Лондоне поглощалось 30 галлонов одного только пива ежегодно. Сегодня эта цифра кажется небольшой, но если вспомнить, насколько меньше было население города, становится понятным, что пиво и эль употребляли каждый раз, когда хотелось пить. Пиво пили даже маленькие дети, поскольку вода из колонок на улицах была так грязна, что являлась частой причиной кишечных заболеваний, а то и эпидемий. Во многих произведениях Диккенса, Эллиота и Харди приведены сцены, в которых члены клубов, посетители таверн, рабочие после тяжелого дня пьют джин, порт, вино или пиво. Около пабов останавливались певцы баллад. Видя любопытный блеск в глазах, они прекращали петь на середине, а затем продавали каждое слово за полпенни. Даже грустные баллады вызывали смех, когда слово отгадывалось и постепенно вытягивалось из певцов. Чай был дорог из-за пошлин на импорт, хотя Восточная Индия, откуда его везли, являлась британской колонией. Зато все, что нужно для производства пива, имелось здесь же. Английское сельское хозяйство базировалось на выращивании кукурузы, овса, пшеницы и ячменя. Последний использовался для приготовления солода и эля. Производство алкоголя было выгодным бизнесом в стране, и многие хозяйства этим жили. Хозяева таверн были в деревнях уважаемыми людьми. Многие из них, покупая маленькие пивоварни, увеличивая объем производства, пристраивали к ним помещения, где можно было выпить и поговорить. Кто-то шел в амбициях дальше, создавая свою марку пива и продавая его по всей стране. Владельцам таверн принадлежала четверть лицензированных таверн из 50 тысяч, разбросанных в 1816 году по всей стране. Их дочери считались хорошими женами. Большинство населения страны предпочитало коротать вечера не дома с семьей, а в накуренной и шумной атмосфере питейного дома. Мужчины скрывались туда от семейных проблем, от тяжелой жизни, от самого себя. Богатые люди уходили из домов в клубы, где атмосфера была более благородной, язык и манеры более достойными. Но цель оставалась все той же. Какая жалость, что молодой человек поступил так непоправимо необдуманно, сокрушалась богатая миссис Кравли о своем родственнике. С его рангом и положением он мог жениться на дочери пивовара с приданным в 250 000. Питейные места подразделялись на таверны, куда заходили выпить каждый день, пабы, служившие этой же цели, и постоялые дома для проезжавших, чаще всего стоявшие на основных дорогах. Пивные дома стали популярными только после 1830 года, когда напиток этот подешевел. Каждый желавший мог заплатить хозяину 2 гинеи в год и приходить за выпивкой каждый день. Тогда же стали появляться и джиновые дворцы, как они назывались сначала, подчеркивая новую моду. Распространению джина способствовало то, что долгое время не был установлен налог на его ввоз, и он стал дешевле пива. Классовая принадлежность определялась, кроме прочего, и потому, что человек пил. Таверны разделялись на бар или кухню. По правую руку от входа, где располагались менее достойные посетители, и переднюю часть налево, резервировавшуюся для более достойной публики. У камина же оставлялись места для самых важных посетителей, которые не занимались, даже если пустовали. Обслуживали жаждущих буфетчица и портбой, мальчик, разливавший порт, которые разносили напитки по столам. В начале XIX века бары в тавернах сначала были маленькими. Тогда только появилась традиция пить стоя, заимствованная от забегаловок барабанов, как их называли, где пили на ходу, не останавливаясь. Стойка была оттуда же. А бар представлял собой стол у входа, где хозяин наливал проходившим мимо, провожая затем к камину тех, кто решил войти и остаться. Богатые пили вино и виски, а портвейн предпочитали пить после застолья. Джеймс Краули из книги «Ярмарка тщеславия» перестал считаться претендентом на наследство своей богатой родственницы, когда та увидела его пьющим джин с местными работягами. Если бы он выпил 50 бутылок кларета, старая дева простила бы его. Мистер Фокс и мистер Шеридан пьют кларет. Джентльмены пьют кларет. Но 18 стаканов джина, употребленные среди драчунов в неблагородном питейном доме, это ужасное преступление в ее глазах. К середине XIX века в Англии были в продаже вина, которые предназначались для обедов и ужинов в благородной компании. Вишневый ликер подавался с супом и рыбой, кларет с поджаренным мясом, пунш к блюдам из черепахи, порт к оленине, бургундское к дичи, искрящееся вино между основным блюдом и кондитерским, мадера к сладкому, еще один вид портвейна вместе с сыром и десертом, так же, как и токайское вино. Остальные напитки употреблялись по желанию.